Казалось бы, эти фотографии тоже своего рода воспоминания, только отделенные от того «я», которое обычно выступает их носителем. И тут невольно возникает вопрос, в чем же тогда их смысл? Я повидал несметное число таких семейных фотографий у моих друзей и возлюбленных, относящиеся к тому же времени, и все они схожи до неразличимости. Те же цвета, та же одежда, те же комнаты, те же занятия. Но с этими снимками у меня ничего не связано, они как бы лишены смысла, и еще отчетливее это ощущаешь, разглядывая фотографии предшествующих поколений. Перед тобой только собрание людей, странно одетых и занятых, на мой взгляд, непонятно чем. На снимках мы запечатлеваем время, а не живущих в нем. Их поймать не удается. В том числе и людей из моего ближайшего окружения. Что за женщина позирует фотографу у плиты в квартире на Терсес-Гате, голубое платье и модная в 60-е поза, коленки вместе, ступни врозь. Это с начесом, с голубыми глазами и робкой улыбкой, такой робкой, что и не поймешь, улыбается она или нет. Сжимающая ручку блестящего кофейника термоса с красной крышкой. Да, это мама, моя мама, она самая, но кто она? О чем она тут думает? Какой видит ту жизнь, которой она жила, и ту, которая ждала ее впереди? Это знает только она сама, а фотография ничего об этом не скажет. Незнакомая женщина в незнакомой кухне и только. А тот мужчина, который 10 лет спустя сидит на горе и пьет кофе из той же самой красной крышки, поскольку кружки забыл дома, кто он? Мужчина с ухоженной черной бородой и густыми темными волосами, с нервными губами и веселым взглядом. Ну да, это мой отец, кто же еще? Но кем он был сам для себя в тот момент и во все остальные моменты? Теперь уже никто не знает. И так же обстоит дело со всеми фотографиями, включая и мои собственные. Они совершенно пустые. Единственный смысл, который в них читается, это тот, что вложен в них временем. Однако эти снимки – часть меня самого и моего самого сокровенного, как для других людей, их фотографии. Переизбыток смыслов – бессмысленная пустота, переизбыток смыслов – пустая бессмысленность. Набегая и отступая, эти волны несут с собой ту энергию, которая определяет основу нашей жизни. Все, что я помню из первых 6 лет своей жизни, все картинки и предметы я тщательно берегу, они представляют важную часть моей личности, наполняя содержанием зияющие пустоты этого в основном беспамятного пространства. Из подобных клочков и обрывков я выстроил образы Карла Уве и Ингве, мамы и папы, образ дома в Хове и дома в Тюбаккине, образы бабушек и дедушек с папиной и маминой стороны, соседей и кучи детей. Эти шаткие постройки, напоминающие убогие трущобные хижины, составляют то, что я называю моим детством. Человеческая память – штука ненадежная, и не только по той простой причине, что для памяти соответствие истине не главная забота. Верно или неверно она воспроизводит события, зависит вовсе не от стремления к правде. Память корыстна. Она прагматична, коварна и лукава, но не по враждебности или злому умыслу. Напротив, она стремится угодить своему обладателю. Какие-то вещи она задвигает подальше, чтобы они канули в бездну забвения. Что-то переиначивает до неузнаваемости, что-то тактично подает как недоразумение, а что-то совсем мелкое и ничтожное удерживает со всей ясностью и отчетливостью. Но что именно ты запомнишь правильно, решать не тебе. У меня воспоминания о первых 6 годах отсутствуют почти полностью. Я не помню почти ничего. Не имею ни малейшего представления о том, кто меня нянчил, что я делал, с кем играл. Все это точно корова языком слезнула. Период моей жизни с 1968 по 1974 год это сплошь темный провал. Те мелочи, что сохранились у меня в памяти, не представляют особенного интереса. Вот я стою на деревянном мостике среди какого-то вроде бы горного редколесья, подо мной бурлит большой ручей, вода в нем зеленая с белым. Я прыгаю, подскакивая вверх-вниз. Мостик качается, и я хохочу. Рядом со мной Гейр Престбакму, сын наших соседей, он тоже скачет и тоже хохочет. Я еду в машине на заднем сиденье. Мы останавливаемся перед светофором. Папа оборачивается и говорит, что это Мьёндален. Мне сказали, что мы ехали на матч старта, но ни дорога туда, ни матч, ни обратный путь мне совершенно не запомнились. Я поднимаюсь по дороге к дому, толкая перед собой большой пластмассовый грузовик. Он желтый, с зеленым и вызывает у меня ощущение богатства, достатка и счастья. Вот и все. Все первые 6 лет моей жизни. Но это канонизированные воспоминания, закрепленные еще в 6-8-летнем возрасте, магия детства. Самое первое из того, что я помню. Однако кроме них есть и воспоминания другого рода, не отлитые раз и навсегда в определенную форму, их нельзя вызвать по желанию. Время от времени они как бы сами всплывают в сознании и качаются там наподобие прозрачной медузы, пробужденные каким-нибудь запахом, вкусовым ощущением, звуком. Они всегда сопровождаются мгновенным и острым чувством счастья. Еще бывают воспоминания, связанные с телодвижениями. Когда ты делаешь что-то, что однажды уже делал, например, заслоняешься ладонью от солнца, ловишь летящий в воздухе мяч, бежишь со своими детьми по полю, ведя за собой на бечевке воздушного змея. Есть воспоминания, вызываемые тем или иным чувством, внезапной злостью, внезапными слезами, внезапным испугом, и тут ты вдруг превращаешься в себя прежнего, в мгновение ока переброшенный сквозь года в далекое прошлое. И еще, наконец, есть воспоминания, привязанные к местности. Ведь местность в детстве – это совсем не то, что местность в позднейшие годы. Она заключает в себе гораздо больший эмоциональный заряд. В детстве, в окружающей местности, все, каждый камень, каждое дерево исполнено значение, потому что ты видишь их впервые. А коль скоро ты видел их много раз, они глубоко отложились в твоем сознании. Не смутно и приблизительно, как, закрыв глаза, представляет себе местность вокруг своего дома взрослой, а невероятно точно и подробно. Достаточно мысленно открыть дверь, как тут же на тебя потоком накатывают картины. Гравий на дорожке перед домом, в летнее время почти что синий. Хотя бы это подъездные дорожки моего детства и машины 70-х годов, которые на них стояли, мыльницы, жуки, таунусы, гранады, осконы, кадеты, консулы, лады, амазоны. Ладно, будет. Пройти до конца песчаной дорожки, потом вдоль коричневого забора, а там и овражек между нашей улицей, кольцевой Нордесен-Рингвей и Элькстиен, протянувшиеся через весь район и еще 2 поселка, кроме нашего. Внизу напротив уже лес. Надо только сбежать с откоса, покрытого черной жирной землей. Как же из нее почти сразу потянулись тоненькие зеленые стебельки, ломкие и такие одинокие на свежевзрытой поверхности, а уже через год разрослись так, что покрыли весь откос. Маленькие деревца, трава, наперстянка, одуванчики, папоротники и кустарник полностью стерли недавно еще такую отчетливую границу между дорогой и лесом. Дальше вверх по тротуару с узким кирпичным бордюром и, ах, вода! Как она струилась, пленкой затягивая дорогу после дождя. Тропинка направо, кратчайший путь к новому супермаркету «Б-Макс». Сбоку от нее болотце, по размеру не больше двух парковочных мест, и жадно наклонившиеся к воде березы. Дом Ольсена на бугре, а за бугром дорога. Гревлик-Свейен, Барсучья улица. В первом доме по левую руку жили Юн и его сестра Труда. Их дом стоял посреди пустыря на каменной осыпи. Мимо него я ходил с опаской. Во-первых, потому что Юн мог лежать в засаде и бросаться камнями или снежками во всех ребят, которые проходили мимо. Во-вторых, у них была немецкая овчарка, даже вспомнить страшно. Какая же злобная тварь была эта псина. Ее держали на привязи на веранде или на дорожке перед домом, откуда она облаивала всех, кто проходил мимо. Она носилась взад и вперед, сколько позволяла цепь, и то визжала, то подвывала, тощая, с желтыми сумасшедшими глазами. Один раз, когда я проходил по склону, она, вырвавшись у Труда, бросилась ко мне, волоча за собой поводок. Я где-то слыхал, что от зверя нельзя убегать, когда он гонится за тобой, например, от медведя в лесу. Надо, наоборот, замереть на месте. Я так и поступил. Едва увидев, что собака бежит на меня, я замер. Но это не помогло. Ей было все равно, что я стою на месте. Она разинула пасть и цапнула меня повыше запястья. В следующий миг подоспела Труда, схватила поводок и дернула изо всей силы, так что собака отлетела назад. Я в слезах пошел дальше. Все в этой зверюге пугало меня. Ее лай, желтые глаза, слюнявая пасть, острые клыки, отпечаток которых остался на моей руке. Дома я ничего не сказал, опасаясь, что мне же и попадет, для чего имелись основания, мол, будешь знать, как соваться куда не надо, либо перестань реветь, подумаешь, какая-то собака, что в ней такого страшного. С тех пор меня каждый раз при виде этой собаки охватывал дикий страх. А хуже этого нет ничего. Я знал не только, что от животных нельзя убегать, но и другое, что собаки чуют твой страх. Уже не помню, от кого я это услышал, но так говорили многие. И все это знали. Собака чует, когда ты ее боишься, и тогда она сама или пугается, или становится агрессивной и переходит в нападение. А если ты не боишься, она ведет себя смирно. Сколько же я над этим тогда размышлял? Каким образом собака может учуять страх? Чем пахнет страх? И можно ли так притворяться, что ты не боишься, чтобы собака почуяла притворное чувство и не заметила того, что прячется за ним, что ты испытываешь на самом деле? У Канеструма, жившего через два дома от нас выше по склону, тоже была собака. Золотистый ретривер, звали его Алекс, и он был смирный, как овечка. Он всюду бегал за господином Канеструмом, куда бы тот ни шел, и за всеми его четырьмя детьми. Добрые глаза и ласковые, словно бы доброжелательные движения. Но даже этой собаки я боялся, потому что стоило только подойти к дому, чтобы позвонить в дверь, Алекс сразу принимался лаять. Не подавал голос осторожным, дружелюбным или вопросительным потявкиванием, а заливался громким, басовитым и раскатистым лаем. Я останавливался. «Привет, Алекс», — обращался я к собаке, если рядом никого не было. «Ты не думай, я тебя не боюсь. Это не страх». Если кто-нибудь был поблизости, оставалось подойти, как ни в чем не бывало, делая вид, что не обращаешь внимания на лай и, очутившись перед разинутой пастью собаки, наклониться и погладить ее по спине, хотя сердце отчаянно колотилось, а все мускулы делались от страха ватными. «Замолчи, Алекс», — говорил тогда Даг Лотер, выбегая навстречу по дорожке из подвала или распахнув парадную дверь. «Напугал Карла Уве своим гавканьем, глупый ты пес». «И ничего не напугал», — говорил я на это. Даг Лотер только смотрел на меня с натянутой улыбкой, означавшей, что я зря старался. И мы шли гулять. Куда? Вниз, к Убекилену, к заливу, к плавучим причалам, наверх, к мосту, вниз, к Гамле Тюбаккино, к фабрике пластмассовых лодок, на гору, к озеру Хьенна, к Б. Максу, вниз к заправке Фина. а то просто бегали по своей улице или болтались где-нибудь возле дома, или садились на край тротуара, или лазили на ничейную черешню. Вот и все, вот и весь наш мир. Но ведь целый мир. Поселки-новостройки не имеют корней в прошлом, нет у них и ветвей, протянутых к небесам грядущего, какие были когда-то у городов-спутников. Они появились в качестве прагматического ответа на практический запрос. Где жить тем, кто сюда приедет? Ну да, в этот лес, так что нарежем участки и выставим на продажу. Единственный дом, который там уже стоял, принадлежал семейству по фамилии Бек. Глава семьи приехал из Дании и своими руками построил дом посреди леса. У них не было ни автомобиля, ни стиральной машины, ни телевизора. Не было ни сада, ни огорода, только пустой двор с утоптанной землей, окруженной деревьями. Поленница дров под брезентом, да зимой перевернутая вверх днищем лодка. Обе дочери, Инга Лиль и Лиза, учились в школе и были нам с Ингве няньками в первые годы после нашего переезда. Их брата звали Юн. Он был на 2 года старше меня, ходил в странной домодельной одежде, совершенно не интересовался тем, что интересовало нас, и занимался такими вещами, в которых мы ничего не смыслили. В 12 лет он сам построил себе лодку. Не в пример нашим плотам, которые мы пытались мастерить, мечтая отправиться на них в большое плавание. Это была настоящая, прочная, весельная лодка. Таких, как он, ребята обычно дразнят, но Юна не трогали, дистанция не позволяла. Он не был одним из нас и совершенно к этому не стремился. Его отец, датчанин с велосипедом, еще у себя в Дании, наверное, начавший мечтать о том, чтобы поселиться в лесу, видимо, очень огорчился, когда утвердили план нового строительства, и рядом с его домом заработала строительная техника. Семьи съезжались со всех концов страны, и все они были с детьми. По другую сторону дороги жили Густавсоны. Он пожарный, она домохозяйка. Они прибыли из Хоннингсвога. Их детей звали Рольф и Лейф Туре. В доме напротив нас жили Прест Бакмо. Он учитель средней школы. Его жена медсестра, оба из Тромса. Детей звали Гру и Гейр. Над ними жили Канеструме. Он работал на почте, она была домохозяйкой. Приехали из Кристиансена. Их детей звали Стейнар, Ингрид, Анна, Даг Лотар и Унни. С другой стороны жил Карлсен, моряк, его жена работала продавщицей в магазине. Детей звали Кент Арне и Анна Лена. Над ними Кристенсены, он моряк, кем была она, я не знаю. Детей звали Марианна и Эва. С другой стороны жили Якобсены, он работал в типографии, она домохозяйка. Оба были из Бергена, детей звали Гейр, Трун и Венке. Над ними Линланны из Сёрланна, детей звали Гейр, Хакон и Мортен. Дальше я уже не очень знал, кто где живет, а тем более, как зовут родители и кем они работают. А из детей там были Бенте, Туне Элисабет, Туне, Лив Берет, Стейнар, Коре, Руне, Ян Атле, Одлёйк, Халвар. Большинство — мои сверстники. Старший на 7 лет старше меня, младший на 4 года моложе. 5 из них потом учились со мной в одном классе. Мы переехали туда летом 1970 года. Большинство домов еще только строилось. Пронзительный звук сирены, предупреждающий о взрыве, сопровождал все мое детство — а жуткое ощущение надвигающейся гибели, когда под землей пробегает взрывная волна и пол под ногами ходит ходуном, было привычным. Наземные коммуникации казались чем-то естественным. Дороги, линии электропередачи, лес и море, а подземные вызывали тревожное чувство. Разве то, почему мы ходим, не должно быть неколебимо прочным и непроницаемым? В то же время все отверстия в земле обладали для меня и других ребят, с которыми мы рядом росли, какой-то странной притягательностью. Мы постоянно собирались гурьбой вокруг вырытых по соседству ям, будь то траншеи для канализационной системы, или электрических кабелей, или котлован под бетонный фундамент, и подвальное помещение. Мы стояли над ними и таращились во все глаза на их нутро, желтое там, где песок, черное, бурое или рыжее, где земля, или серое, где глина, а на дне неизменно стояла и желто-серая мутная вода, из которой иногда торчали макушки одного-двух валунов. Над ямой высился ярко-желтый или оранжевый экскаватор, немного похожий на длинношею птицу с торчащим, словно клюв, ковшом, а рядом стоял грузовик, фары как глаза, радиатор как пасть, а закрытый брезентом кузов как спина. Там, где строилось что-то помасштабнее, можно было увидеть бульдозеры и тяжелые самосвалы, обычно желтые, на громадных колесах с протекторными канавками глубиной в ладонь. Иногда в ямах или возле них удавалось найти мотки бигфордового шнура. Мы их подбирали, так как бигфордов шнур был ценной вещью, которую ты мог использовать сам или употребить для обмена. Еще там всегда торчали деревянные катушки из-под кабелей высотой в человеческий рост и штабели гладких красновато-коричневых пластиковых труб диаметром с наше предплечье. Дальше штабели бетонных труб и колодезных колец, шершавых чуть выше нашего роста, по которым так здорово было лазить. Длинные, неподъемно тяжелые полотнища из разрезанных старых автомобильных шин для взрывных работ, штабели деревянных телефонных столбов, зеленых от пропитки, ящики динамита, бытовки, в которых переодевались и обедали рабочие. Когда они там сидели, мы держались на почтительном расстоянии и подглядывали, что они делают. А как только они уходили, мы лазили в ямы, забирались на колеса самосвалов, балансировали на сложенных в штабеле трубах, проверяли, не открыты ли двери бытовок, и заглядывали в окошки, залезали в бетонные кольца, пробовали сдвинуть с места кабельные катушки, набивали карманы обрезками проводов, пластиковыми рукоятками, бигфордовым шнуром. Никто в мире не пользовался у нас большим уважением, чем эти рабочие, ничей труд не казался таким важным. Меня не интересовала его техническая сторона, как не интересовали марки строительной техники. Больше всего, кроме производимых ими изменений ландшафта, меня волновали те следы частной жизни, которые они оставляли после себя. Такие моменты, как, например, когда кто-то из них доставал из мешковатого оранжевого или синего комбинезона гребешок и, зажав под мышкой каску, причесывался под гул и грохот машин. Или тот таинственный миг, когда они после рабочего дня выходили из бытовок в обыкновенной одежде, садились в свои машины и уезжали со стройки, как самые обычные люди. С таким же неослабным интересом наблюдали мы и за другими рабочими. Если где-то поблизости вдруг появлялись рабочие из телефонной компании «Телеверкет», эта новость распространялась среди мальчишек со скоростью степного пожара. Приехала машина, приехал рабочий, монтер привез эти сказочные кошки, прикрепив их к ногам и надев страховочный пояс, который пристегивался к столбу специальным ремнем, он медленными и расчетливыми, но для нас совершенно непостижимыми движениями начинал взбираться наверх. Как это вообще возможно? С прямой спиной, без видимых усилий, он плавно полз вверх по столбу. Мы изумленно глазели на то, как он там работает. Никто не думал уходить, потому что скоро он начнет спускаться с такой же необъяснимой легкостью и словно без всяких усилий. Вот бы и нам такие стальные когти с закругленными концами, которыми цепляешься за столб. Уж куда бы мы только не залезли. А были еще рабочие, занимавшиеся канализацией. Они подъезжали к какому-нибудь колодцу в земле, расположенному прямо посреди асфальта, или врытому в небольшой бугорок неподалеку, надев сапоги, доходящие им до пояса. Поднимали ломиком круглую тяжеленную крышку и, отодвинув ее в сторону, спускались в люк. Сначала в отверстии скрывались их ступни, затем целиком ноги, затем живот, грудь и, наконец, голова. А что могло быть там внизу, как не туннель? Неужели там под землей течет вода, и по нему можно ходить? Фантастика! Сейчас он уже, может, дошел до того места, где Кент Арне бросил на тротуаре свой велосипед, но под землей. Или эти колодцы нужны были лишь для проверки труб или забора воды в случае пожара? Этого никто не знал, а нам только говорили, чтобы мы держались подальше, когда там находятся рабочие. Спросить у них никто не решался. Поднять железные люки, похожие на чугунные монеты, никому из нас было не под силу, поэтому все это так и осталось тайной, как и многое другое, с чем мы сталкивались в том возрасте. Еще дошкольниками мы могли ходить куда угодно, за исключением двух мест. Во-первых, шоссе, которое шло от моста в сторону заправки Фина. Во-вторых, море. «Никогда не ходите одни на море», — внушали нам взрослые. «Интересно, почему? Может быть, они думают, что без них мы свалимся в воду?» «Нет, не поэтому», — сказал однажды один из нас, когда мы сидели на склоне возле лужайки, где иногда играли в футбол, и уставился на воду метрах в трех под обрывом, на котором мы сидели. «Из-за водяного. Он утаскивает детей». «Кто тебе сказал?» «Мама и папа. Прямо тут?» «Да». Мы посмотрели на сероватую поверхность залива Убекилен. Казалось вполне возможным, что под нею кто-то прячется. «Только тут?» — спросил кто-то. «Тогда пошли в другое место. Может, в Хьенно? Или где Малые Гавайи? Там свои водяные, они опасные, это правда. Так сказали мама и папа, они хватают детей и топят». «А сюда он может залезть?» «Не знаю, думаю, не может». «Нет. Тут ему высоко, опасно только у самой воды». С тех пор я стал бояться водяного, но не так сильно, как лисиц. При одной мысли о них я коченел от страха, и стоило мне увидеть, как качнулись ветки в кустах, и услышать, как там что-то зашуршало, я сразу удирал в безопасное место. То есть куда-нибудь на открытую поляну или на холм, где начинался поселок, туда лисы забегать боялись. Страх мой был настолько велик, что стоило Ингве со своей верхней кровати сказать: «Я лиса, вот сейчас как схвачу тебя», как я уже весь холодел от страха. «Нет, ты не лиса», — говорил я тогда. «А вот и да», — отвечал он, наклонялся ко мне через край и делал вид, что ловит меня рукой. Он хоть и любил меня попугать, я все-таки страшно расстроился, когда у каждого из нас появилась отдельная комната, и мне пришлось спать одному. Казалось бы, все хорошо, она ведь тоже находится в доме. Это моя новая комната, но все-таки не так хорошо, как раньше, когда брат спал рядом, прямо надо мной. Тогда я мог, например, просто спросить: «Ингве, тебе не страшно?» И он отвечал: «Не-а, с какой стати? Чего тут бояться-то?» И я понимал, что он прав, и сразу успокаивался. Страх перед лисами прошел, кажется, годам к 7. Но его место тотчас заняли другие страхи. Как-то днем я проходил мимо включенного телевизора, хотя никто его не смотрел. Шел утренний фильм, и вдруг, о ужас, по лестнице поднимается человек без головы. О! Я бросился в свою комнату, но это не помогло. Я же был тут один и беззащитен, так что надо было поскорее найти маму, если только она дома или Ингве. Образ человека без головы преследовал меня, причем не только в темноте, как другие мои страхи. Нет. Человек без головы мог напасть на меня средь бела дня. И если я оказывался в это время один, то не спасало ни солнце, ни то, что поют птицы. Сердце отчаянно колотилось, и страх пронизывал меня насквозь до самых мелких нервных окончаний.